2000 лет спустя. В дремучем лесу, где старые деревья вздымались к небу, как древние стражи забытых времен, казалось бы, даже сам воздух затих перед наступающей бурей. Стволы могучих дубов, покрытые мхом и лишайниками, скрытно шептались туманными облаками, что сгущались вдали. Листья, насыщенные темно-зеленым цветом, едва шевелились в предчувствии грядущего ветра. Под кронами вековых берез, чьи белоснежные стволы светились, как свечи в тумане, тени сгущались, образуя зыбкие пятна темноты. Ветер еще не начал свой пляс, но острое чутье лесных существ уже ощущало приближение перемен. Белки замерли в ожидании, а птицы, обычно трепещущие своими песнями, смолкли, углубляя тишину, которая легла на лес. Между стволами, обвитыми плющом, прохлада становилась еще ощутимее. Темные облака медленно, но неумолимо собирались в небе, словно древние духи решили устроить совет на вершинах самых высоких деревьев. В лесу чувствовалось напряжение, как перед великим событием, что могло изменить его до самых корней. Каждый лист, каждый пучок мха на каменных валах, каждый скрытый под корой жук ожидал, когда первые капли рухнут с неба на лесную чащу, предвещая начало бури. Лес, полный тайн и загадок, замер в ожидании, и даже легкое дуновение ветра казалось здесь громом, предвестником надвигающейся стихии. С запада, где обычно солнце уходило на отдых, надвигались мрачные тучи, в которых молнии танцевали диковинный танец. Их сверкание казалось не простыми вспышками, а символами какого-то древнего заклинания, записанными на небесном своде. Эти штормовые облака несли в себе не только дождь и ветер, но и магическую сущность, которая могла изменять привычный порядок вещей. Так что сейчас лес ожидал, что приближающийся шторм будет не просто переливанием воды из облаков в землю. Небеса казались темным покрывалом, под которым скрывались силы, способные на чудеса и катастрофы. Каждая молния, разрезая небо, освещала лица лесных духов, которые, возможно, знали о предстоящих изменениях больше любого мудреца. Под пологом леса все живущие в нем существа ощущали нарастающее напряжение. Древние волки, существа с глазами, полными звездной пыли, встревоженно поглядывали на едва виднеющееся сквозь переплетение ветвей деревьев небо. Олени, которые обычно мирно паслись на полях, начали нервно поджимать уши. Даже медведи, которые для многих сами являлись частью тайн природы и редко чему удивлялись, собрались вместе, что было редкостью. Но так им было куда проще защититься от той угрозы, что могло нести сейчас им всем штормовое небо. Спустя некоторое время ветер начал усиливаться, кружа листья и ветки, словно желая создать из них вихрь. Время от времени звуки леса утихали, и тогда можно было услышать шепот деревьев, которые рассказывали о прошлых магических штормах. Они говорили о том, как однажды после такого шторма появились странные существа, полурастения-полумонстры, о мерцающих озерах, воды которых исцеляли раны, о камнях, запоминающих песни ветра. Такой магический шторм мог принести с собой даже новые виды существ, магические артефакты или даже временные порталы, соединяющие разные миры. Особо древние и мудрые существа леса готовились встретить бурю с уважением и осторожностью. Ведь не все дары бывают безопасными. Настрой леса наполнялся предвкушением изменений, и каждая тень казалась более глубокой. Каждый звук яснее. Как будто сама природа настраивалась на восприятие новой реальности, что скоро разразится над ее головой. Особо сильно тучи сгустились на западе, принимая на себя кроваво-фиолетовый оттенок, как будто само небо было поражено глубокой раной, из которой текло магическое излучение. Молнии, переплетаясь в диких, непредсказуемых танцах, окрашивались в яркие, живописные цвета. От глубокого индиго до пылающего зеленого, создавая зрелище, достойное внимания самых великих магов и хранителей тайн. Да что тут можно было говорить, если само небо светило, играя своими лучами на фоне темных облаков, казалось совершенно автономной сущностью. Оно двигалось с такой целью и разумом, будто само было наполнено душами древних богов или могущественных духов, возвращающихся в мир, чтобы оставить свой след в истории. Ко всему прочему, следовало бы отметить тот факт, что сверкание молний не сопровождалось громом, что было необычно и пугающе. Ведь обычный звук следует за светом практически мгновенно, или как максимум с небольшой задержкой. Однако в этот момент все замерло практически в гробовой тишине. Подобно внезапно для стороннего наблюдателя, взяв магическую паузу, природа задержала дыхание, лес стоял неподвижно. И даже самые мелкие создания, как если бы, ощущая величие предстоящего события, просто не осмеливались пошевелиться. Ни один лист не шелохнулся, ни одна ветка не скрипела. Воздух был насыщен ожиданием, напряженным до предела, словно стрела на тетиве, готовая в любой момент вылететь в своем непредсказуемом и неизбежном полете. Эти кроваво-фиолетовые облака, медленно приближающиеся с неумолимостью топора-палача, пронизанные разноцветными молниями, создавали жуткую атмосферу страха и ожидания, при которой каждое существо леса, каждый его уголок ожидали чего-то невообразимого, чудесного или ужасающего. Лесной покой был лишь внешним, и из-за его кажущимся спокойствием таились тысячи глаз, следящих за развитием событий, и миллионы сердец, бьющихся в унисон с медленным тиканием времени до момента, когда этот шторм наконец разразится, изливая свою магическую сущность на землю. В это самое мгновение, в самой глубине тенистого лабиринта дремучего леса, все возможные животные, как по команде, затаились, ожидая приближающихся перемен. Рысь, обычно ловкая и всегда бывшая на страже, сейчас лежала, прижавшись к земле под плотным кустарником. Ее глаза, обычно блестящие ясным огнем, смотрели сквозь плетение ветвей с мрачным предчувствием. Мелкие грызуны, привыкшие шуршать в подстилке в поисках пищи, оцепенели в своих укрытиях в виде самых различных щелей и нор. Белки, которые всегда прыгали и вертелись среди веток, сейчас сидели неподвижно в своем дупле, уткнувшись в стволы деревьев, словно стараясь слиться с их древесиной. Даже птицы, обычно такие громкие и полные жизни, на этот раз подавляли свои трели и крики, прячась среди листвы, покрытой плотным слоем молчания. Их взгляды направлены в небо, откуда грозили магические искры молний, и, кажется, даже они, птицы, понимали, что приближается не просто шторм. Большие звери, такие как олени и кабаны, сгруппировались в более глубоких и темных частях леса. Их мощные тела едва заметно дрожали при каждой вспышке магической энергии. Их обычно беспокойные глаза теперь выражали осторожность и тревогу, а уши вздрагивали при каждом новом всплеске света на горизонте. И даже насекомые, те малые создания, которые редко заботятся о перипетиях более крупных существ, инстинктивно чувствовали подъем магической силы и находили убежище в трещинах коры и под опавшими листьями. Так что весь этот дремучий лес, обычно полный звуков и движения, замер в ожидании магической бури. Каждое его создание, от мельчайшего до самого величественного, подчинялось общему предчувствию предстоящих перемен. Напряжение, сгущающееся в воздухе, было таким ощутимым, что даже камни и почва казались затаившими дыхание в ожидании того, что разразится вскоре, сотрясая основы их мира. Ведь этот мощный шторм мог не только принести с собой что-то неведомое. Он мог изменить то, что уже имелось в самом лесу, превратив обычных для данных местности существ в жутких монстров, что могли стать угрозой даже для тех, кто всю жизнь жил рядом с ними в безопасности. Довольно большие и ухоженные поля, простирающиеся на краю этого дремучего леса, на которых местные жители выращивали пшеницу, обычно колыхались зелеными и желтыми коврами под мягкими порывами ветра. Но сейчас они лежали тихие и неподвижные под тяжелым небом. Зерновые культуры, зрелые и готовые к уборке, поникли под весом нарастающей атмосферы предстоящей бури. Иногда, казалось, даже сама земля затаила дыхание в предвкушении скорого натиска магических элементов, которые могли легко превратить всю эту местность в безжизненную пустыню. Небольшая деревня, расположенная всего в нескольких сотнях метрах от лесной окраины, казалась крепостью в мире, где природа обладала непредсказуемой и могущественной силой. Вокруг деревни был воздвигнут высокий частокол, каждый столб которого был увенчан острыми концами, направленными вверх, словно предупреждение любому, кто осмелился приблизиться. Этот частокол был достаточно новым и крепким, и его дерево еще не потемнело от времени и погоды, выделяясь свежестью среди засохшей травы. На вышках, возвышавшихся с обеих сторон входа в это защитное кольцо, стояли своеобразные стражники из местных жителей в простой, но функциональной одежде. Они внимательно следили за тучами, скользящими по небу, и их руки неотступно держались за древки копий. В их взглядах читалась бдительность и некоторое беспокойство. Ведь магические бури нередко приносили с собой не только природные катаклизмы, но и нечто неожиданное и опасное, что могло исходить прямо из глубин леса. Все дома деревни были построены из прочного, хорошо обработанного дерева. Каждый сруб был крыт камышовой крышей, которая предлагала защиту от дождя и ветра. Улицы были узкими, но аккуратными. Каждый уголок деревни был оптимизирован для защиты и устойчивости. Хотя сами жители этого небольшого населенного пункта, заранее предупрежденные о приближении бури, уже закончили свою подготовку. Окна и двери их домов были плотно закрыты. Внутренние дворы очищены от всего, что могло быть подхвачено ветром. Хотя даже сейчас в воздухе витало напряжение. И каждый, от мала до велика, подготавливался к тому, что придет с закатом солнца. Это была деревня людей, привыкших к тяжелой работе и испытаниям. И хотя их жизнь была пронизана магией окружающего мира, они уже заранее знали, как выстоять перед лицом природных и сверхъестественных угроз, держась вместе, как одна большая и крепкая семья. Ведь после появления гонца из местного замка, буквально в мгновение ока мирный ритм деревенской жизни сменился судорожной спешкой. Все жители деревни, быстро собрав необходимые вещи, наскоро упаковали свои пожитки в тяжелые мешки и ящики, которые затем грузили на телеги, запряженные крепкими лошадьми. Скотина мирно мычала и блеяла, будучи собранной в стадо. Даже домашние птицы были помещены в клетки и переносные загоны. Все двигалось быстро, с определенным порядком, несмотря на нарастающее волнение. На переднем плане этого контролируемого хаоса стоял староста деревни, человек средних лет с проседью в густых волосах и бороде. Одет он был в старую потрепанную кожаную куртку, которая была свидетельством его многих лет, проведенных в роли воина. На его широком поясе висел короткий меч. Не столько украшение, сколько напоминание о прошлых временах и нынешней готовности к защите. Староста ходил от одной группы людей к другой. Его голос был строг, но не лишен сопереживания. Он призывал жителей к спокойствию и порядку, убеждая их, что перемещение в каменный замок на холме – это мера предосторожности, необходимая для всех, несмотря на крепость их деревянных стен, именно ввиду угрозы, идущей от сильной магической бури, последствия которой предсказать было бы просто невозможно. Ведь катаклизм. «Быстрее, друзья! Не время тянуть! Скоро эти небеса разразятся чем-то большим, чем просто шторм!» Громко кричал он, помогая поднять на телегу тяжелый ящик с запасами. и старательно направляя всех к каменному строению, которое явно было куда надежнее, чем все то, что имелось в их распоряжении на территории деревни. Этот своеобразный каменный замок, стоящий на холме недалеко от деревни, был древним убежищем, построенным еще предками деревенских жителей. Достаточно толстые и высокие каменные стены замка возвышались над окрестностями, предлагая реальную защиту от магических и природных угроз. Большие, массивные ворота уже были распахнуты, и в них можно было увидеть стражников, готовых помочь деревенским жителям с убежищем. Взгляд старосты, полной решимости и беспокойства, последний раз скользнул по опустевшим улицам деревни и, убедившись, что никто не остался позади, как только последняя телега покинула деревню, он последовал за ней, ведя своих людей к безопасности их каменного приюта. Этот своеобразный караван жителей деревни медленно двигался вперед, создавая извилистую змею из телег и животных, огибающую холмы и заросшие травой долины на пути к своему временному убежищу. Замок, цель их стремления, уже маячил на горизонте, выглядя для них скорее как крепость, чем дом. Хотя по своей сути это было достаточно простое сооружение, без архитектурных изысков или декоративных элементов, которые украшают дворцы богатых лордов. Этот замок местного господина состоял из большого, твердо построенного каменного дома, в котором жил местный дворянин, владеющий этим и соседним поселением. Сам дворянин по меркам этих мест был достаточно зажиточен, что позволяло ему содержать эту крепость и пару десятков стражников в надлежащем состоянии, чем он и обеспечивал защиту для своих подданных. Внутри кольца каменных стен, рядом с основным зданием, где жила его собственная семья, и имелась большая казарма для стражи, располагались два больших амбара, которые использовались для хранения урожая и запасов, необходимых для пропитания в течение затяжных осад или долгих зим. Также на территории замка были скотные дворы и несколько мастерских, где трудились кузнецы и плотники. Но главной особенностью этого замка были его каменные стены, которые возвышались почти в два раза выше деревенских. Эти стены служили мощным барьером против всякого рода неприятностей, от воров и разбойников до магических бурь, угрожающих сейчас всему окружающему миру. Вокруг замка также был вырыт, хоть и небольшой, но достаточно глубокий ров, который в случае нападения можно было быстро заполнить водой из ближайшего источника в виде протекающей рядом реки. По мере приближения каравана крестьян к замку, стражники на воротах активизировались, подготавливаясь принять уставших, но обеспокоенных жителей. Сам дворянин, человек средних лет, серьезным и решительным видом, лично вышел встречать свой народ. Он наблюдал за приближением каравана, его лицо выражало сочувствие и твердость, обещая своим людям защиту и приют. Как только первые телеги пересекли мост через ров, староста подъехал к дворянину, обмениваясь с ним краткими, но содержательными репликами о состоянии деревни и необходимых мерах безопасности. Оба мужчины, хоть и принадлежали к разным слоям общества, сейчас были единодушны в стремлении обеспечить благополучие всех прибывших, которых было решено расположить в одном из крупных амбаров, так как на горизонте уже показался второй такой же караван из другой деревни. Своих людей местный дворянин собирался сберечь, так как и сам прекрасно понимал, что от них зависит его собственное благополучие. Спустя два часа, когда все жители местных земель уже укрылись за стенами замка, на его достаточно высокой стене стояли два человека, обращенные своими хмурыми лицами к грозовому небу, где кроваво-фиолетовые облака сулили надвигающуюся магическую бурю. Один из них был тем самым дворянином, владельцем замка, мужчиной с крепким телосложением и решительным взглядом. Второй – старый десятник-стражник, невысокий, седовласый и умудренный годами воин, которого все уважали за его опыт и мудрость. «Этот шторм, Йорген, будет одним из худших», – тихо сказал дворянин Сергей Левицкий, не сводя взгляда с мрачных туч, которые медленно поглощали последние лучи заката. «Да, господин, так оно и есть, лес уже начинает шевелиться», – также тихо ответил ему десятник стражи, и его внимательные глаза внимательно осматривали густую зелень деревьев, которые были видны даже отсюда. И, казалось бы, сами уже замерли в ожидании чего-то неизбежного, и, возможно, даже жуткого. «Каждый раз, когда такое случается, мы видим новых существ, идущих из темноты леса», — задумчиво хмыкнул дворянин, указывая как на минусы, так и на некоторые плюсы такого катаклизма. «И новых охотников за ними. По крайней мере, это приносит деньги. И мы можем на некоторое время просто забыть про королевских сборщиков налогов. В прошлый раз мы смогли даже обновить вооружение стражи. А часть старого передали крестьянам, что усилило их собственную защиту». «Верно, господин». Все так же, не сводя внимательного взгляда с виднеющегося вдалеке леса, старый стражник кивнул в ответ. «Старый барон Грон из Зеленой долины, как всегда, будет первым, кто появится на пороге. Он никогда не пропускает шанс увеличить свои богатства за счет ингредиентов из убитых измененных тварей». «И мне это вполне на руку, Йорген!» Дворянин крепко сжал перила ограждения стены. «Хоть он и мой сюзерен, его жажда приключений и золота наполняет нашу казну, позволяя укреплять стены и снабжать народ». «Мы готовы к этому, господин», — тут же, став более серьезным, сказал десятник. «Мои люди на страже. Мы обеспечим, чтобы наша земля осталась неприкосновенной». «Хорошо, Йорген, постой пока здесь, со мной». Дворянин посмотрел на этого верного его старика с явным уважением. «Посмотри на то, как природа разыгрывает свою драму, а потом мы примем всех, кто ищет убежище, как старое, так и новое». «С вашего позволения, господин». «Потом мне надо будет заняться размещением людей и проверкой подготовки». Десятник коротко кивнул, и оба мужчины продолжали наблюдать за надвигающимся штормом, который уже начинал разряжать свою энергию на землю, призывая таинственные силы ночи. «Хоть мы и готовы, но в этот раз мне почему-то кажется, что этот шторм будет куда опаснее прошлых. Не знаю почему, но мне так кажется». Его господин молча стоял рядом, устремив свой мрачный взор на тяжелые, пульсирующие энергией тучи. В его сердце бушевали не меньшие бури, чем все то, что собиралось разразиться в небесах. И все только из-за того, что его жена, милая и хрупкая Элиза, была на последних неделях беременности. И с каждым днем ожидание долгожданного ребенка, который будет для них вторым сыном, наполняло его душу тревогой и надеждой, но нынешний момент добавлял тревоги вдвойне, так как сейчас он переживал так сильно, как только было возможно. Он хотел для Элизы спокойствия, мирной обстановки, и чтобы первые крики их ребенка не смешивались с грохотом грозы и магическими всплесками, которые скоро могли охватить их дом. В его голове всплывали картины тихой, уютной комнаты, где уже были аккуратно сложены пеленки, где мягкий свет заливал пространство, делая его почти священным. Но вместо этого они стоят на пороге непредсказуемой ночи, полной магии и, возможно, появления новых и весьма опасных чудовищ. «Как я могу защитить их обоих?» — мрачные мысли кружили в его голове. Он, как местный дворянин, сейчас прекрасно чувствовал, как его ответственность за жизнь, помимо его собственной, росла с каждой минутой. Он не просто глава дома и не просто защитник земель. Он становился отцом, и это изменяло все. «Элиза должна оставаться в безопасности. Надо принять меры, чтобы уберечь ее и новорожденного. Возможно, мне стоит переместить их в более защищенное место замка, подальше от шума и тревог», — мрачно размышлял он, обдумывая каждый возможный шаг. Резкий порыв ветра, неожиданно холодного ветра, пронесся через стены, как напоминание о скором начале бури. Сергей Левицкий ощутил его как холодное прикосновение реальности, заставившее его сделать решительный шаг. «Сейчас не время для страха», — подумал он, взглянув на своего верного десятника. «Нам пора действовать». И с этими мыслями он повернулся, чтобы спуститься в замок и принять меры, которые обеспечат его семье максимальную защиту в предстоящую ночь. И именно в этот момент с небес опустилась первая капля дождя, ударившая по пыльной земле с такой силой, что ее эхо разнеслось по пустым полям, предвещая начало грозы. А воздух был наполнен вибрацией предвкушения. Тучи на горизонте все больше сгущались, превращаясь в плотный ковер темно-фиолетового цвета, изредка разрываясь вспышками молний разнообразных оттенков, от ярко-голубого до медно-красных. Все жители из двух деревень под предводительством своих старост уже укрылись за каменными стенами замка. В воздухе пахло влагой и ожиданием. Кто-то поджимал к себе плащи, кто-то шептал молитвы богам природы и местным духам. Кто-то проверял затяжки на воротах и окнах, но все они знали одно. Когда небо открывает свои шлюзы, их мир наполняется новой магией, новыми опасностями и, возможно, новыми возможностями. Сам же господин этого маленького замка, взирая на тучи уже сквозь узкое окно своего кабинета, чувствовал, как напряжение переплетается с беспокойством за свою беременную жену. В его голове вертелись мысли о предстоящих родах, которые могли начаться в любой момент, и в том, как этот магический шторм может повлиять на здоровье и благополучие его семьи. Снаружи на мгновение все стихло. Как будто сама природа затаила дыхание перед грядущим разгулом стихии. Затем небо разверзлось, и проливной дождь хлынул сплошным потоком воды, громко ударяя отдельными тяжелыми каплями по каменным стенам и крышам замка, создавая иллюзию барабанной дроби. Каждая капля, наполненная магией, оставляла на земле светящиеся следы, впитываясь в почву и обещая непредсказуемые изменения. Все местные жители уже давно знали о том, что с каждым таким штормом земля изменяется. Некоторые растения, казалось, росли прямо на глазах, другие приобретали необычные цвета или свойства. Диковинные существа порой показывались из леса, исследуя новый мир, как и те, кто рискнул выйти на охоту за ними в надежде на наживу или славу. Жизнь продолжалась, тесно переплеталась с магией и природой в этом новом диком мире. Спустя всего полчаса этой непогоды магическая гроза достигла своего апогея, когда гром и молния во всей своей страшной красоте объединились в одно мощное небесное представление. Именно в это время в тени крепостной стены, в скромном, но достаточно крепком каменном домике, прозвучал крик рожающей женщины. Это был крик не только полной боли, но и надежды. Ведь каждая мучительная волна приближала приход новой жизни. И вот среди шума бушующей стихии, в маленькой комнате, озаренной светом молний, проникающих сквозь щели плотно закрытых оконных ставень, послышался новый звук. Плач новорожденного. Ребенок, рожденный под знаком магического шторма невиданной силы, внезапно заполнил пространство своим голосом, предвещая начало чего-то нового и, возможно, волшебного. В это время вокруг этого небольшого дома вовсю лились косые струи дождя, и каждая капля была буквально освещена магией, создавая вокруг домика священный ореол. Словно природа сама благословляла это маленькое чудо жизни. Мать, измученная, но переполненная радостью, обнимала малыша, чьи первые звуки становились для нее самой сладкой музыкой. А его отец, стоящий рядом, смотрел на своих близких с неописуемой гордостью и трепетом. Хотя и растущая в его душе тревога все еще не давала ему покоя. Ведь он уже в глубине души сам догадывался о том, что ребенок будет расти не слишком обычным. Те, кто рождался под такими знаками природы, в принципе не могли быть обычными людьми. И это его сейчас больше тревожило, чем радовало. Ведь он, как никто другой, сейчас прекрасно понимал одну очень важную вещь. Если у этого ребенка будут явно выраженные способности к магии, то он может стать не только благословением для их рода, что позволит в будущем возвыситься семье Левицких еще больше. Такой ребенок может стать и проклятием. Им не хватало еще, чтобы слухи о подобном рождении разошлись как можно дальше по ближайшей территории. Но в самой этой старухе-лекаре, которая принимала роды, дворянин был уверен. Да и в тех слугах, которые были в курсе положения, тоже. Главное, чтобы жители деревни, что сейчас спрятались в замке, не узнали об этом. Потом, спустя пару недель, можно будет объявить о рождении второго сына в его семье. Ведь у него снова родился мальчик. Уже после того, как этот магический шторм и его последствия практически сойдут на нет. И жизнь начнет возвращаться на все ближайшие земли. Тогда и можно будет уже спокойно объявить о рождении ребенка. И именно таким образом он сможет защитить свою семью. Тем более, что сейчас он понимал один очень важный момент в жизни людей. Местный барон Грон, чья семья уже десяток поколений отличалась довольно неплохими магическими способностями, по крайней мере, по отношению к собственным дворянам, явно будет недоволен тем, что у кого-то из его вассалов возникла подобная возможность возвыситься. И все только из-за того, что в последнее время даже его наследник, молодой барон Грон, проявлял не такие уж и сильные способности к магии. Он был куда слабее своего отца и деда. И это говорило о том, что их семья постепенно вырождается. «Ну а что они хотели?» – мысленно хмыкнул дворянин, не сводя нежного взгляда со своей супруги, которая все никак не могла успокоиться, и отпустить из горячих и потных рук хрупкое тельце ребенка, беспокойно дергающего ножкой. Ведь издревле известно, что тот, кто женится на собственных родственниках, обречен на вымирание. По крайней мере, так ему говорила лекарка, которая принимала роды его второго сына. Но кто же будет слушать эту старуху, которую многие воспринимали как полусумасшедшую? Тем более, что у барона всегда был собственный лекарь. Куда он смотрел? Ведь последние несколько поколений, чтобы каким-то образом закрепить в своей семье дар к магии, семья барона Грона действительно устраивала браки только с ближайшими родственниками. Как минимум двоюродными и троюродными. И теперь результат был налицо. Сын барона, который с трудом родился и при этом убил собственную мать, как минимум в половину был слабее собственного отца. Более того, само поведение этого молодого благородного сильно отличалось от того, что можно было бы назвать адекватным. Еще с детства этот молодой дворянин был подвержен частым вспышкам гнева, которые он сам просто не контролировал. Да, их семья владела магией огня. Это была боевая магия, которая могла быть полезной во время войны, но в мирное время от нее пользы не было. Кроме того, сама эта магия обычно очень сильно влияла на того, кто ее использует. И такие одаренные становились такими же буйными, как огонь. Однако те, кто владел такой магией, были обязаны проходить специальное обучение. Иначе они становились опасны как для себя, так и для окружающих. Подобных одаренных называли дикими. И таких людей обычно старались просто уничтожить. Именно потому, что они в любой момент могли взорваться пламенем дракона. Есть такое магическое плетение, которое является глобальным по своей разрушительности. И может уничтожить не только носителя способностей, но и целый населенный пункт. Уже бывали такие случаи. Тихо вздохнув, дворянин медленно покачал головой. У него и у самого-то были некоторые способности к магии. Именно так он и стал дворянином, просто верно служа своему господину. И сейчас понимал, что если сын может стать куда более сильным, главное, чтобы он не стал монстром. Именно поэтому на него и могут объявить охоту. Сам барон Эмиль Грон, хоть он и достаточно адекватный, разумный, хороший хозяин, постарается избавиться от такой конкуренции. С учетом того, что их семья вырождается, тот же самый граф Тарков, под которым они все ходят, может принять решение о том, что было бы неплохо избавиться от такого наследника у собственного дворянина. Именно по причине того, что он может нести угрозу. И не только его семье, а и всем окружающим. И никто не будет слушать родителей этого ребенка. Слишком сильна у местных жителей опаска в отношении существ, которые появились во время магической бури. Вот, например, после последней магической бури обычное с виду животное в виде крупного лося внезапно приобрело новые свойства и возможности. Его шкура стала фактически по своей плотности и прочности равна царским доспехам, кованым в лучших кузнях королевства. Зубы стали длинными и треугольными, выросли и клыки. Вместо копыт появились пальцы с кривыми и острыми когтями, которые легко разрывали кольчугу. Рога превратились в мощное оружие, так как тоже по своей остроте и прочности не уступали наконечникам боевых копий. И уже только поэтому можно было понять, что такое чудовище было весьма опасно, да и кровожадности у него хватало. Сергею еще повезло, что этот монстр вышел из леса уже тогда, когда на его земли прибыли охотники за такой весьма своеобразной добычей. Хотя, несмотря на то, что их было достаточно много, эта тварь слишком сильно проредила их отряд. Почти 30 опытных бойцов в тот самый день распрощались с жизнью. По крайней мере, до тех пор, пока местный барон не атаковал это чудовище полноценной рыцарской конницей. Было у него аж 4 рыцаря. И именно их слаженный удар в одно место все-таки пробил эту бронированную шкуру и спас местных жителей от уничтожения. Все эти события еще не успели исчезнуть из памяти местных жителей, поэтому можно было понять, что любое упоминание о том, что ребенок родился во время магической бури, и тут даже не суть важно то, что это произошло под защитой, уже приговорит мальчишку. Даже местные жители, несмотря на все то добро, которое они видели от дворянина, не станут ему помогать защищать его ребенка, так как почувствуют угрозу, настоящую или выдуманную, это уже не имеет значения. Именно поэтому он и беспокоился сейчас о своем ребенке и жене. Ведь он не сможет уйти в сторону, и тогда и его, и мать его ребенка просто и достаточно жестоко убьют. Только ради того, чтобы добраться до того, кто может представлять опасность для местного барона. Хотя именно в этот момент в доме царило чувство спокойствия и уюта, несмотря на бушующую за его стенами бурю. Новорожденный, возможно, стал символом новой надежды для своей семьи и своего сообщества, которое научилось находить свет даже в самых темных временах. Но когда новорожденный был аккуратно уложен в простую деревянную люльку, на улице раздался громовой удар, настолько мощный, что стены старого дома задрожали, а в воздухе вибрировала каждая струя дождя. Магическая энергия бури достигла своего пика. И в этот момент в глазах младенца на долю секунды мелькнул ярко-зеленый свет, словно отблеск далеких молний, несущих в себе нечто жуткое и потустороннее. Это был свет, отличный от естественного блеска детских глаз, наполненный таинственной глубиной и невидимой силой. Но этот момент был настолько краток, что ни мать, истощенная после родов, ни отец, переполненный счастьем и заботой, не заметили того странного сверкания. Они были поглощены чувством радости и облегчения, что все прошло благополучно. В этой маленькой комнате, где тепло смешивалось с запахом свежей древесины и воска, все было наполнено только любовью и заботой. Вне этого маленького дома шторм продолжал свое неистовство, проливая на землю потоки дождя и разрывая темноту ночи вспышками молний. Однако внутри самого этого помещения магическая энергия, возможно, уже начала свое тихое и незаметное воздействие на судьбу младенца. Под покровом ночи и бури в этих глазах, возможно, зарождалась судьба, которая была связана с древними тайнами и скрытыми мощами магического мира. Но это было невидимо для глаз обычных людей, занятых своими повседневными заботами и радостями. Как только магический шторм достиг своего пика, все вокруг было поглощено шумом ветра, молний и громких раскатов грома. Люди в замке сжимались от страха, ожидая, неминуемых разрушений, которые должны были последовать вслед за подобным буйством стихии. Сам же дворянин, стоя возле кровати своей жены, все так же обнимающий младенца, краем своего сознания наблюдал за разгулом стихии, готовясь к худшему. Все его мысли сейчас были прикованы к темным облакам, из которых время от времени выбрасывались языки молний, освещая земли вокруг замка жутким мерцающим светом. Однако, к нескрываемому удивлению всех, и особенно самого дворянина, внезапно, через несколько часов буйства, дикая энергия магического шторма стала стихать. Небо начало проясняться, и ветер улегся быстрее, чем кто-либо мог предположить. Молнии и гром стали все реже и реже, пока не прекратились совсем. И тишина, которая наступила после шторма, казалась почти нереальной после всего пережитого. Осторожно выйдя во двор, дворянин с удивлением и недоверием медленно переводил взгляд с одной части неба на другую, ища знаки того, что шторм все же вернется. Но небо уже было чистым, и теперь его лицо отражало смешанное чувство. Облегчение от того, что разрушения были не так велики, как ожидалось, и смятение от неожиданного разрешения ситуации. «Может быть, это знак?» — тихо шепча, размышлял он вслух. Знак того, что природа или что-то еще более могущественное предостерегает нас или еще щадит на этот раз. Немного погодя, он повернулся к своему старому десятнику, который уже привычно стоял рядом, также озадаченный стремительным улучшением погоды. «Видел ли ты когда-нибудь подобное?» — спросил Сергей у своего верного спутника. «Нет, господин», — спокойно ответил десятник, вглядываясь в далекие горизонты. «Это нечто новое, но, может быть, это дает нам время подготовиться лучше, если шторм все же вернется». В ту ночь в замке много говорили о произошедшем, рассуждая, была ли это просто аномалия или же магическая энергия была рассеяна по неизвестным причинам. Но одно было ясно. Мир вокруг изменился. И научиться понимать его новые законы, а вот что стояло перед дворянином и его людьми. Тем более, что после такого неожиданного прекращения магической бури сам дворянин поспешил обеспечить безопасность своей семье. Он чувствовал некую непонятную тревогу, которая не давала ему покоя. В тот момент он осознавал, что, хотя магический шторм и улегся, опасности для его новорожденного сына могут исходить и изнутри самого замка. Так что в своем решении спрятать ребенка на некоторое время Сергей Левицкий был непреклонен. Его жена, хотя и была утомлена после родов, все же согласилась с мужем, сама прекрасно понимая, что риск для младенца был слишком велик. С особым вниманием к деталям он организовал перевод жены и новорожденного сына в один из самых секретных и безопасных уголков замка – глубокий подвал, в котором раньше хранились ценные вина и старинные реликвии. Этот подвал был выбран им не случайно. Его вход был хорошо спрятан и вел из закрытой части их частных покоев, что делало его почти невидимым для остальных жителей замка. Дворянин приказал своему самому доверенному слуге, старому и верному стражнику, который служил ему много лет, быстро подготовить место для жены и ребенка. Для этого стражник уложил в подвале мягкие одеяла, принес все необходимые припасы и даже ведро, чтобы справлять нужду по необходимости. И когда все было готово, дворянин лично сопроводил свою жену и младенца в их временное убежище. Он прошептал на ухо жене, что все это ради безопасности малыша. «Здесь вы будете в безопасности, пока не уляжется вся эта суматоха», сказал он Элизе с самым серьезным видом. «Я не могу рисковать, что кто-то узнает о рождении Юрия. Не в эти времена, когда каждый новый ребенок может привлечь внимание не тех сил, что будут для него безопасны. На время его отсутствия вход в подвал будет тщательно замаскирован». Сам дворянин распорядился, чтобы никто из слуг или стражников даже не подозревал о существовании этого тайного убежища. Только он, его жена и немногие из самых верных ему людей знали об этом месте. Все остальные должны были думать, что госпожа Элиза все еще ожидает рождения ребенка. Таким образом, в тишине и тайне подземелья маленького замка начались первые дни жизни Юрия. Ребенка, рожденного в ночь магической бури, о существовании которого знали пока что лишь немногие. На далекой лесной поляне, где практически никогда не ступала нога человека, в ночь, когда на лес обрушился магический шторм, происходило что-то необыкновенное. Воздух все еще дрожал от эха ушедшей магической бури. И там, где обычно встречались лишь шепот ветра и шуршание листвы, в этот момент затишья формировалось мощное скопление магической энергии. Это место, окруженное древними дубами и скрытое под кронами могучих елей, по какой-то неведомой причине стало эпицентром необычайного явления. И магическая энергия, освободившаяся во время бури, не рассеялась, как обычно это происходило, а начала сгущаться и концентрироваться в центре поляны. Визуально это выглядело как вихрь разноцветных искр и потоков энергии, которые, вращаясь, постепенно образовали крупный шар дикой магической силы. Этот шар светился изнутри, мерцая всеми оттенками, от глубокого синего до ярко-красного, олицетворяя собой разные аспекты магических сил – огонь, воду, землю и воздух. Вся эта энергия казалась живой, так как она пульсировала в такт невидимой мелодии собственной природы. Каждый световой всплеск соответствовал изменениям в магнитных и энергетических полях, которые в этот момент образовали новый уникальный узор. Эта магическая концентрация не только притягивала к себе внимание местных духов леса, но и могла быть чувствительной к любому внешнему вмешательству, делая поляну местом исключительной силы и опасности. Сам этот практически 4-метровый шар магической энергии, несмотря на свою красоту и внешнюю привлекательность, являлся чрезвычайно мощным и нестабильным источником силы. Его сила была способна не только лечить или приносить плодородие, но и разрушать, вызывать аномалии или мутации в окружающей флоре и фауне. Любое существо, решившееся приблизиться к подобному месту, могло как обрести нечеловеческие способности, так и быть разрушено или преобразовано магическими силами, содержащимися внутри этого загадочного ядра. Таким образом, обычная с виду поляна, когда-то вполне себе спокойное и уединенное место, стала ареной для магических феноменов, которые могли изменить не только ближайший лес, но и всю округу, влияя на жизнь многих существ, сознательно или неосознанно оказавшихся вовлеченными в эти мистические процессы. Тем более, что сам этот странный процесс формирования такой аномалии достаточно быстро стабилизировался. Казалось бы, уже ничто не может каким-либо образом нарушить покой этого места. Но неожиданно на поляне, где магический шар неустанно пульсировал в такт своей собственная мелодия, произошел резкий и внезапный всплеск энергии. Вихрь цветов и света мгновенно усилился, а потом в центре шара образовалось темное пятно, словно магическая ткань реальности разорвалась, формируя портал. Этот портал был не просто проходом в другой мир, он буквально искажал воздух и даже пространство вокруг себя, создавая стойкое ощущение то, что сама природа на мгновение замерла в ожидании того, что может прийти через него в этот мир. Прошло несколько томительных мгновений, и уже само темное зеркало портала начало слегка мерцать, теряя свою стабильность, когда через него, банально прорвав мрачную, как сама тьма, пленку, сопровождаемая странным звуком, похожим на гул ураганного ветра, выпало странное существо. На первый взгляд в его облике можно разглядеть черты человека, но только до того момента, пока этот самый взгляд не остановился бы на деталях. Его тело было сильно искажено, кожа изуродована странными шрамами, вкраплениями чужеродных предметов и ожогами, словно прошла сквозь огненные испытания или мучительные исправления. Руки и ноги этого существа были несоразмерно длинны и искривлены, словно в них были дополнительные суставы. А его большие глаза без век выражали практически вселенскую боль и отчаяние. Буквально выпав из портала, что уже терял свою стабильность, это странное существо приземлилось на мягкую траву поляны с тяжелым грохотом металла, что был на него надет, после чего издало глухой стон, буквально выплюнув изо рта крупный сгусток черной крови. Каждое его движение давало понять, что он находится на грани жизни и смерти. Магическая энергия вокруг него слегка колебалась, как бы реагируя на его присутствие. Воздух внезапно стал насыщен тревогой и тяжестью. И даже лесные птицы, только-только начавшие подавать свои звонкие голоса, на мгновение замолкли, почувствовав чужеродную аномалию нового гостя в родном им лесу. Едва рухнув на землю, существо попыталось подняться, но его силы быстро истощились, и оно без сил рухнуло обратно на землю. И тут же из его слабо шевелящихся тонких губ вырвался бессвязный шепот. Возможно, просьба о помощи или последний монолог перед уходом из этой жизни, кто знает. Так как даже если бы рядом был бы кто-то из местных жителей, то он все равно ничего бы не понял. Тем более, что каждое слово, каждый звук, что вырывался изо рта этого существа, были настолько наполнены силой, что даже трава вокруг этого существа мгновенно пожухла и распалась в прах. Очевидно, что переход через портал из другого измерения или времени потребовал от этого существа последних остатков жизненной энергии. И теперь оно банально умирало, не имея возможности спастись. Сам же этот таинственный портал после перехода данного существа начал медленно затухать. И этого достаточно крупный шар магической энергии, казалось бы, снова нашел свой первоначальный ритм пульсации. Но атмосфера на поляне уже изменилась. Появление этого истерзанного существа предвещало новые тайные возможности, даже новые угрозы, скрытые в глубинах магически измененного леса. Хотя само это непонятное существо, все еще пытаясь подняться на окровавленные руки, которых у него оказалось 4, явно хотела отползти в сторону от этого энергетического сгустка, который в любой момент мог потерять стабильность. Вот только сил у него было не так уж и много. И поэтому, как бы это существо ни сопротивлялось, резкий хлопок энергетического шара, который резко сжался практически в точку, сияющую даже ярче солнца, ознаменовал его кончину. Мощная разноцветная молния, ударив прямо в это существо, пронзила его насквозь, фактически пришпилив к земле. Сила подобного рода была слишком велика, чтобы это существо смогло бы ее сдержать. Хотя можно было понять, что раньше, до этого события, данное существо явно имело определенную силу и даже вполне возможно, в чем-то было очень опасно. Однако сейчас, истощенное и израненное неведомым оружием, оно оказалось уязвимо к такому удару. И его дыхание прервалось. Раз и навсегда. Однако этот энергетический сгусток все никак не успокаивался. Он продолжал и продолжал бить молниями в это существо, которое застыло навеки. В конце концов, эта энергетическая субстанция практически сливавшаяся в одну огромную молнию, начала бить беспрестанно в это тело. И это продолжалось до тех самых пор, пока скопившаяся на этой поляне энергия не истощила сама себя. И вроде бы на этой поляне все стало, как и было до случившегося, если не считать этих слегка дымящихся останков, которые теперь сияли чуть ли не во всех возможных магических диапазонах. После исчезновения последних молний, что били в существо, его тело начало подвергаться странной и необычной трансформации. Остатки его физической формы медленно, практически полностью растворились, как будто абсорбировались самой землей, насыщенной магической энергией. Воздух вокруг начал странно вибрировать, и из тела начала выделяться желеобразная субстанция, пронизанная темно-синими и фиолетовыми вспышками магической энергии. Эта субстанция медленно струилась по земле, словно исследуя окружающее пространство, а затем начала концентрироваться в одной точке. Она продолжала уплотняться и собираться в одной точке, все еще подергиваясь и пульсируя от внутренних энергетических всплесков. Постепенно, под напором магии, и эта желеобразная масса начала менять свою структуру, становясь все более твердой и прозрачной. Этот процесс трансформации продолжался в течение нескольких часов, пока наконец-то эта странная субстанция не обрела форму удивительно красивого черного алмаза размером с кулак ребенка. Этот алмаз пылал изнутри магической силой, искрами и светом, вихрем энергии, словно содержал в себе огромный заряд неиспользованной магии. А сама поверхность камня, выглядевшая настолько идеально, что лучшие ювелиры не смогли бы его огранить, отражала окружающий мир с необычным, гипнотизирующим блеском. К тому же сам камень излучал невидимое, но ощущаемое тепло. После того, как процесс трансформации закончился, около черного алмаза, как свидетель его загадочного происхождения, остались лишь доспехи погибшего существа и вещи, которые ранее ему принадлежали. Они лежали рядом, будь то аккуратно сложенные кем-то невидимым, хотя сами вещи выглядели достаточно старыми и даже изношенными, как если бы прошли через долгие века или тяжелые испытания в другом мире. Такое явление, несомненно, привлекло бы к себе внимание многих, от ученых и магов до охотников за сокровищами и искателей приключений, если бы не произошло так глубоко в самой чаще леса. Этот странный черный алмаз, возникший из останков неизвестного существа, мог бы стать объектом легенд и, возможно, даже ключом к новым, неведомым магическим секретам. Однако он оставался лежать там, где и появился на свет, таким странным и не совсем объяснимым способом. К тому же сам по себе этот мистический черный алмаз, иссушающий своей темной энергией окружающую поляну, практически сразу начал оказывать странное воздействие на прилегающий лес. Воздух вокруг этого необычного камня наполнился тяжелым, почти осязаемым напряжением, словно магическая энергия проникает в каждую клетку живого и неживого, что находится поблизости от него. Растения, растущие в непосредственной близости к камню, начали изменяться первыми. Их листья потемнели, приобретая глубокий, почти черный цвет, а вены на листьях стали светиться тусклым синим светом. Корни деревьев и кустарников углубились в землю еще глубже и разрослись вокруг сплошным ковром, словно ища питательные вещества в земле, но на самом деле стремясь к сгустку магической энергии, которой образовал алмаз. Да и сами эти корни начали вести себя агрессивно. Они укрепились, стали куда жестче и начали перемещаться, словно живые, создавая опасные ловушки для животных и ничего не подозревающих путников, которые могут оказаться на этой поляне. Цветы и травы обычно безвредные теперь выделили ядовитый нектар или пыльцу, вызывающие галлюцинации и даже сильное отравление. Так что даже лес вокруг этой поляны начал постепенно превращаться в место, полное скрытой угрозы. Звери, обитающие в этих местах, словно инстинктивно чувствуя опасность, начали избегать эту территорию. Однако некоторые из них, привлеченные новой мощной энергией, стали претерпевать мутации, становясь более агрессивными и опасными. Но магическое излучение камня распространялось все дальше, вызывая странные и порой опасные аномалии в лесу. На поляне и вокруг нее стали появляться светящие марева, неоновые огоньки, блуждающие среди деревьев. Сама земля стала более жесткой и менее плодородной, а растения, произрастающие на ней, стали принимать навязанные магическим камнем мрачные оттенки. Таким образом, последняя мысль погибшего существа, в котором явно не говорилось ни о чем хорошем, начала жить своей жизнью, превращая ранее мирное место в загадочную и тревожную зону, полную скрытых угроз и магической силы, в которой даже могущественные разумные, вроде сильных магов, могут сильно пострадать. Тем более, что от этих мест постарались устраниться как можно дальше даже местные природные духи, которые чувствовали себя в лесу вполне себе вольготно. Раньше так и было. Сейчас же в этом месте они чувствовали себя очень неуютно. Поэтому и постарались убраться как можно дальше от этого места. А ведь некоторых из таких духов люди воспринимали как своеобразную божественную сущность, как этаких местных маленьких божков, перед которыми нужно склонять голову. И уже только поэтому можно было понять, что в данной ситуации необходимо было куда осторожнее, чем можно было бы подумать на первый взгляд. Только предупреждать кого-либо о подобном нюансе природа не собиралась. Окружающий это место лес, словно живой, постарался оттянуть все возможные силы в сторону, чтобы их не уничтожил и не поглотил каким-то неведомым образом этот странный кристалл, образовавшийся на месте гибели неведомого существа. И это место, где оно погибло, по сути, превратилось в одну большую ловушку. Благодаря хорошей подготовке и предусмотрительности дворянина, Сергею Левицкому удалось сделать все необходимое, чтобы защитить собственного ребенка и супругу. Как бы ситуация ни развивалась дальше, но теперь придраться к тому, что он скрыл подобный факт о рождении ребенка во время магической бури, просто не получится. На всякий случай он даже запретил супруге разговаривать о подобном казусе с кем-либо из особо доверенных людей, в виде тех же слуг, родственников или жрецов. Ведь иногда жрецы очень сильно любили совать свой нос в чужие дела. Это называлось исповедовать. Но перед кем должна была исповедоваться молодая дворянка? Перед жрецом местного бога Ра, который и покровительствует этим землям. Вот только есть сложность. Когда приходит магический шторм, увы, даже бог вынужден отступить, так как, по сути, он не может ничего поделать. И как бы жрецы не надували бы свои щеки, в данном случае они просто ничего не могли поделать. Да, они могли обещать, рассказывая какие-то неведомые сказки о том, что их покровитель может что-то сделать и кого-то спасти. Однако сам Сергей Левицкий был чужд подобной доверчивости. Он слишком хорошо усвоил важное правило – среди жрецов тоже попадаются маги. Например, он был немного удивлен, когда во время одной религиозной службы увидел то, как молодой жрец, явно имеющий способности к лечению, ненавязчиво помогал одному из болезных, пришедшему за помощь в храм. Видимо, он имел достаточно хорошие способности к магии лечения. И в тот день этот жрец легким импульсом своей магии заставил больного чувствовать себя лучше, и тот тут же принялся орать о том, что на него снизошло благословение Бога, и таких чудес в этой жизни бывало множество. Именно за счет таких вот больных и увечных храмы и поднимали свою силу среди простого народа. А что будет происходить, если простой человек не может почувствовать силу магии? Как он сможет понять, что вообще перед ним происходит? Да никак он этого не поймет, он просто не заметит этого. Именно поэтому такая работа со стороны жрецов велась только среди простолюдинов. К дворянам с такими чудесами жрецы не приближались, так как понимали, что в данном случае их секрет просто раскроется. И тогда позор будет куда больше, чем можно себе даже представить. Простолюдины легковерны, доверчивы, и с этим не поспоришь. Они верят в чудеса. Однако, когда они понимают, что их просто обманули, ярость этих простых и с виду незатейливых людей становится просто запредельная. Они сразу возненавидят тех, кто их обманывал. Уже бывали такие случаи. Правда, не в их королевстве, а в соседнем. Вроде бы там одного из жрецов поймали на обмане. Он тоже старательно изображал какие-то чудеса. Какие именно, Сергей Левицкий просто не знал. Однако он прекрасно знал про последствия той ошибки для храма местного бога. А последствия там были серьезными. Для начала люди сожгли тот храм вместе с жрецом, который пытался взывать к своему богу-покровителю. И даже кидал огненные шары, по какой-то причине издревле называемые фаерболами. Почему так их называли? Да кто же знает об этом? Все это пошло с древности. Не менее 1000 лет маги так называли подобные огненные плетения. Только вот есть один нюанс. Оно было фактически самым простейшим боевым плетением. И подобным плетением владеет даже обычный третьеразрядный слабенький огненный маг. Каковым и был тот жрец. Так что он мог создать всего лишь 3 таких магических плетения, после чего заперся в храме, а озверевшие крестьяне просто подожгли храм. Кому-то, возможно, это может показаться каким-то излишеством. Ну, прогнали бы жреца и все. Зачем было храм сжигать? А тут есть проблема. Дело в том, что этот жрец взял на себя слишком много прав, так как на тех землях местный дворянин уже давно не появлялся. И поэтому данный жрец решил, что ему все возможно. Он даже взял себе право первой ночи. Более того, он почему-то думал, что может безнаказанно портить молоденьких девушек в ближайших деревнях. И все только потому, что у него якобы есть могущественный покровитель. И это все тоже сыграло свою роль. Собравшиеся возле храма люди были в бешенстве не только из-за обмана, а больше из-за такого самоуправства. Как выяснилось позже, среди крестьян было не меньше 10 его детей. Но, как ни странно, они не понесли от него дар к магии, что, видимо, и стало основной причиной для столь сильного разочарования крестьян в этом жреце. Ведь они хотели получить все и сразу. Получив способности к магии, эти крестьяне могли бы выслужиться перед своим господином и возвыситься со временем. Ведь издревле было принято, чтобы девушки выходили замуж невинными, а этот жрец слишком уж постарался. Но дворяне не считали нужным мешать жрецам дурить простолюдинов. Все только по той причине, что жрецы поддерживали власть дворян, а дворяне поддерживали власть жрецов. Мирской жизнью заведовали дворяне, а духовной – жрецы. Все было вполне закономерно. А вот только не стоило забывать о том, что иногда жрецы забывали о том, что есть факты, в которые им не стоит совать свой нос. И как раз этот вопрос, касающийся сына Сергея, новорожденного Юрия, и имел отношение к таким фактам. Для того, чтобы укрепить свое положение, жрецы могли бы обвинить Юрия в том, что он с рождения предрасположен к темным силам. Да что там говорить про приверженность к темным силам? Они могли обвинить его даже в том, что он является, так сказать, аватаром темного бога, и в этом случае всю семью Сергея Левицкого просто вырезали бы собственные крестьяне. А жрецам и делать-то ничего бы не пришлось. Все их добрые поступки были бы признаны злым замыслом и попыткой обмануть добрые сердца простых людей. Такое тоже уже бывало, и Сергей не очень хотел бы попадать в эту ситуацию. Именно поэтому его жене пришлось больше 2 недель пробыть в этом подвале. Она иногда оттуда выходила, специальной подушкой, привязанной к животу. Вроде бы беременная еще. И то, что бледная и плохо себя чувствует, так это вполне нормальное поведение для беременной. И только потом, спустя 2,5 недели, все-таки было решено родить ребенка. И на белый свет с задержкой в 2 недели появился Юрий Левицкий. И в этот раз никаких вопросов не было. И все вроде было бы нормально. Хотя беспокойство в душе дворянина все-таки существовало, особенно после такого, как один из крестьян привез из ближайшего храма бога рода известие о том, что местный жрец хотел бы встретиться с самим счастливым отцом и посмотреть на ребенка. Глупо же это все звучит, не правда ли? Кто ему мешает взять и приехать к ним в гости? Дворянин встретил бы его, как подобает. Так нет же, сам ехать не хочет. А вот дворянина вместе с его семьей выманивает в храм. Зачем ему это может быть нужно? Неужели он о чем-то все-таки догадался? Эти мысли не давали покоя Сергею. И поэтому он все больше и больше нервничал, просто заранее ожидая какой-либо каверзы со стороны этого старого жреца, известного своей хитростью. Именно поэтому он передал этому жрецу сообщение о том, что родившийся ребенок и сама его мать пока что не могут никуда выезжать, потому что плохо себя чувствуют, так что жрецу придется подождать, пока сам дворянин что-нибудь придумает, если получится. Но в этом у него сейчас были определенные сомнения.